жизни всегда есть люди и ситуации, через которых Вселенная проявляет свою любовь к тебе. Иногда для того, чтобы начать новый этап жизни или перестать лить слезы, а не проходящие горечь, нужно просто убраться в доме, заварить свежий чай, испечь пирог и помыть голову, в самом прямом смысле, очистив ее от плохих мыслей. А потом сесть в тишине и чистоте, налить в чашку горячий чай, отрезать щедрый ломоть пирога, с наслаждением отведать и того, и другого. И принять одно очень важное решение – никогда не предавать собственную жизнь. Никогда. Чего бы там ни вышло, как бы ни пригнуло к земле, кто бы от нас ни ушел, кто бы ни обидел. А потом, раз и навсегда, пообещать себе быть только с теми, кто нас не ломает и не унижает. Не ходить туда, где нам нечего делать. Не проситься в ту жизнь, в которую не позвали. Не спасать тех, кто об этом не просил. Не верить тем, кто состоит из обещаний. Ничего не ждать оттуда, откуда никогда ничего не приходило. Не удерживать ни стремительно убегающих, ни вяло отползающих. И просто не жить так, чтобы самим было стыдно за свою жизнь, в которой мы предали самих себя. Как сделаете, доешьте пирог, допейте чай и отправляйтесь жить по-новому. Это просто. Пусть сейчас вам так и не кажется. Если я не способен с радостью мыть посуду, если я хочу побыстрее с нею покончить, чтобы можно было пойти выпить чашку чая, то я также буду не способен с радостью пить сам чай. С чашкой в руках я буду думать о том, что делать дальше, и вкус и аромат чая вместе с удовольствием самого питья будут забыты. Я всегда буду томиться будущим и никогда не сумею жить настоящим моментом. Господи, дай мне силы, чтобы справиться с тем, что я могу сделать. Дай мне мужество, чтобы смириться с тем, чего я не могу сделать. И дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. Избегайте мест, беспокоящих ваш ум, и всегда оставайтесь там, где ваши добродетели возрастают. Пока вы не достигли устойчивого осознания, мирские развлечения вредны. Поэтому придерживайтесь тех мест, где нет таких отвлечений. Однажды старого отшельника спросили, «Как тебе не надоедает все время быть одному?» И он ответил, «У меня полно дел. Я должен обучить двух ястребов и двух орлов, успокоить двух кроликов, выдрессировать змею, мотивировать осла и укротить льва. Но мы не видим рядом с тобой никаких животных. Где они?» Отшельник ответил, «Этих животных мы носим внутри себя. Два ястреба бросаются на все, что видят, хорошее и плохое, полезное и вредное. Я должен научить их различать. Это мои глаза. Два орла своими когтями ранят и разрушают все, к чему прикасаются. я должен научить их служить и помогать, не причиняя вреда. Это мои руки. Кролики вечно скачут туда-сюда, боятся и прячутся. Я должен успокоить их и научиться справляться с трудными ситуациями, а не убегать от проблем. Это мои ноги. Самое сложное – наблюдать за змеей. Хоть она и надежно заперта в плотной клетке, но всегда готова атаковать, ужалить и отравить любого, кто находится рядом. Поэтому я должен следить за ней и дисциплинировать ее. Это мой язык. Осел, как всем известно, очень упрям, вечно устает и не желает выполнять свою работу. Это мое тело. И, наконец, мне нужно укротить льва, который желает быть королем и повелевать всеми. Он горд, тщеславен и думает, что весь мир должен крутиться вокруг него. Это мое эго. Тот, кто лишь пытается начать, никогда не начнет. Тот, кто слишком торопится, тот ничего не достигнет. Тот, кто виден всем, не может сам видеть ясно. Тот, кто считает себя правым, не может стать лучше. Тот, кто заставляет себя, не достигнет успеха. Тот, кто жалеет себя, не может совершенствоваться. Находясь в пути, он изо дня в день предается излишествам в еде и совершает никчемные поступки. И все, что он имеет, внушает ему отвращение. И потому он на этом пути не обрящет покоя. Не суди о вещах по их внешней форме. Смотри на суть. Не обещай того, чего не можешь выполнить. Взвешивай свои возможности. Не берись первым за оружие. Решай спор мирным путем. Не перекладывай ответственность на других. Исправляй свои ошибки. Не следуй действиям других, если считаешь их неправильными. Будь собой. Не учи других тому, что не понимаешь сам. Укроти гордыню. Не бери того, что тебе не нужно. Живи по потребностям. Не делай работу за других. Отвечай только за себя. Не навязывай своего мнения. Знаешь, что у каждого есть право на выбор. Не пускай дурные мысли в голову. Думай о хорошем, чтобы избавиться от плохого, а затем отброси то и другое. Не жди похвалы за добрые дела. Делай добро бескорыстно. Не жалей того, чего никогда не было. Будь искренним по отношению к себе. Не ищи оправданий, найди путь для решения проблемы. Не совершай поспешных действий, продумывай свои поступки заранее. Не вмешивайся в чужие дела, разбирайся со своими заботами. Не показывай доброго расположения, если это не так. Учись говорить «нет». Не приноси природе вреда. Помни, что земля – это мать. Не бери что-либо взаймы. Рассчитывай свою жизнь самостоятельно. Не рожай детей, если не сможешь их воспитать. Рассчитывай свою силу головой. Не выполняй свое дело кое-как. Будь добросовестным. Не решай несколько задач сразу. Сосредоточься на выполнении одной. Не думай о прошлом с грустью. Живи настоящим. Не подменяй любовь сентиментальностью. Отбрось жалость, если любовь прошла. Не трогай чужого добра. Потеряв чужую вещь, отдай 3 своих. Не говори неправду. Знай, что во лжи нет силы. Не обсуждай поступки других. Будь спокоен в своих чувствах. Не настаивай на ответе. Спрашивай, не углубляясь в личную жизнь. Не предавай того, кто в тебя верит. Будь ответственным. Не унижай других, возвышая себя. Помни, что это говорит о слабости. Не бойся поражения. Иди вперед к намеченной цели. Не жалуйся другим на свою жизнь. Измени ее к лучшему. Не объясняй суть чего-либо тому, кто не может ее понять. Будь проще. Не завидуй чему бы то ни было. Добивайся успеха своими силами. Не смотри на людей свысока. Дай им возможность стать лучше. Не суди о большом, не познав малого. Иди по пути постепенно. Не делай другим того, чего не желал бы себе. Помни, что все взаимосвязано. Прежде чем браться за решение проблемы, необходимо снизить ее важность. Тогда равновесные силы не будут мешать, и проблема решится легко и просто. Как-то раз преподаватель гончарного дела провел эксперимент. Он разделил своих учеников на 2 группы и дал разные задания на семестр. Первой группе преподаватель поручил сделать всего по 1 горшку. Чем лучше будет горшок, тем выше будет оценка. Второй группе было дано задание сделать по 50 горшков каждому. Если студент сдает 50, пусть и не самых лучших горшков, то получает отлично. По окончании семестра выяснилось, что горшки халтурщиков получились гораздо качественнее, чем горшки перфекционистов, так как халтурщики учились на ошибках, и каждый следующий горшок получался у них лучше предыдущего. Постепенно количество перейдет в качество. Значит, нужно больше практиковаться. А Лао Цзы говорит: «Все хорошо в меру». Такую болезнь я условно обозначил буквой «П». Передозировка или переработка. Ведь ум живет за счет утомительной работы, а сердце живет за счет уравновешенности. Любящий человек всегда уравновешен. Он всегда находится посередине. Он никогда не склоняется слишком сильно ни влево, ни вправо. Даже если ему порой надо наклониться вправо, он делает это только для того, чтобы восстановить равновесие. Вот и все. В других случаях любящий человек постоянно пребывает точно посередине. Он спокоен, безмятежен и безмолвен. Он всегда в состоянии равновесия. Ум всегда стремится к крайности. Он существует за счет крайности. Ум – это экстремист. Болезнь, которую я условно называю «П», это как раз ум. Он всегда перерабатывает, склоняясь то влево, то вправо. Всякий раз, когда вы в чем-то переусердствуете, вы становитесь рабом ума. Когда же вы уравновешены и далеки от крайностей, тогда вы идете глубже, чем ум. вы движетесь в сердце. Поэтому я говорю, не отрекайтесь от мира. Некоторые люди отреклись от мира, и это отречение стало ошибкой их ума. Поэтому я не говорю, просто предавайтесь радостям мира и забудьте о религии. Потому что люди, ориентированные на ум, делали и это. И такое поведение тоже было разрушительным. Я говорю, отрекайтесь в мире. Не отрекайтесь от мира, а отрекайтесь в мире. Будьте в мире, но не будьте от мира. Будьте в мире, но не позволяйте миру быть у вас. Тогда вы достигнете уравновешенности. Именно поэтому моя саньяса выглядит противоречивой и парадоксальной. Ведь я даю саньясу людям, которые собираются жить в мире. Я никого не призываю отправляться в монастырь. Я настаиваю на том, чтобы вы оставались в миру. Если мирские дела и медитация смогут сосуществовать, тогда вы достигнете уравновешенности. Именно такой смысл Лао Цзэ вкладывал во фразу «все хорошо в миру». Даже слишком много Бога – это плохо. Слишком много медитации – это болезнь. Плохо, когда у вас слишком много чего-либо. Так случилось, что на Востоке слишком много занимались медитациями. В монастырях дзен медитациями занимаются по 8-10 часов весь день. Складывается такое впечатление, будто эти монахи родились только для того, чтобы медитировать, да и только. Кажется, что вся их жизнь – это только сидение. Монахи не обогащают жизнь. Они не обогащают себя через переживание жизни. Монахи не идут в мир, поскольку боятся его. Они охвачены страхом. И вся их медитация – это не что иное, как глубокое подавление. Медитируйте, но ходите и в мир, потому что только там вы выясните, правильно вы медитировали или нет. Однажды люди задали жизни один и тот же вопрос. «Почему я так живу?» Первый человек спросил, «Почему я так живу? Часто болею, неудача постоянно сопровождает меня. Я словно магнит для всяких неприятностей». И жизнь ответила ему, «Потому что ты живешь на зло, обижен на весь мир, попался в ловушки злопамятности и ненависти. А жить нужно на радость, себе, окружающим, Богу. Вот тогда ты будешь счастлив». Второй человек спросил у жизни, «Почему я так живу? В постоянной борьбе с кем-то или с чем-то. Все не так». И жизнь ответила ему, «Потому что ты живешь вопреки. Вопреки всему и всем. Ты словно не повзрослевший подросток, все еще бунтуешь, никак не можешь остановиться. Вот поэтому у тебя такая поперечная жизнь. А жить нужно благодаря. Вот тогда ты и станешь счастливым». И третий человек спросил у жизни, «Почему я так живу? Постоянно завишу от мнения окружающих, не уверен в себе». И жизнь ответила ему, «Ты живешь, чтобы тебе завидовали. А жить нужно так, чтобы вдохновлялись твоим примером. Вот тогда ты и будешь счастлив». Четвертый человек спросил у жизни, «Скажи, но почему я так живу? В постоянном стрессе и напряжении?» И жизнь ответила ему, «Ты живешь, чтобы кому-то что-то доказать. Твоя жизнь состоит из сплошных теорем, которые постоянно нужно подвести, что и требовалось доказать. Но это никому не нужно. Не нужно никому и ничего доказывать. Ты на это столько тратишь времени и сил. И на доказательства, и на то, чтобы питать мысли и образы других людей в своей голове, которые всегда будут голодными и просить внимания к себе еще и еще. Жить нужно в аксиоме счастья. И пятый человек спросил у жизни: «Почему я так живу? Жизнь для меня сплошное разочарование». И жизнь ответила ему: «Потому что ты живешь на показ. А где же ты настоящий? Нужно быть, а не казаться. Вот тогда ты и будешь счастлив». Шестой человек спросил у жизни: «Почему я так живу? Скучно, неинтересно». И жизнь ответила ему: «Потому что жизнь проходит мимо тебя. Ты словно премудрый пескарь спрятался от нее. А жить нужно так, чтобы жизнь из любопытства остановилась, не прошла мимо, заинтересовалась и осталась. Тогда ты будешь счастлив». И седьмой человек спросил у жизни: «Почему я так живу? Ничто не приносит мне радости». И жизнь ответила ему: «Потому что ты живешь не свою жизнь, и радости эти не твои. Найди себя, свои чувства, желания, мечты, цели, слова, ощущения, книги, фильмы, песни, круг общения. Найди свою жизнь, и тогда ты будешь счастлив». Никогда не надейся, что изменится кто-то другой. Изменения нужно всегда начинать с себя. Однажды один профессор педагогического факультета с намерением преподать студентам урок, который им запомнится на всю жизнь, написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это ваша человечность, самое необходимое в жизни качество». Затем рядом с цифрой 1 написал 0 и сказал: «А это ваше достижение, которое с человечностью увеличили вас в 10 раз». Еще один 0 – опыт, с которым человек стал 100. И так добавлял 0 за 0 – осторожность, воспитанность, любовь. «Каждый добавленный 0 в 10 раз облагораживает человека», – сказал профессор. Вдруг он стер цифру 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались ничего не значащие нули. Профессор сказал: «Если у вас не будет человечности, остальное ничего не стоит». Кьеркегор, датский мыслитель и мистик, глубоко понимал суть негативного учения. Он говорил, что возможно только негативное учение, поскольку любое позитивное учение вызывает привязанность ума, и тогда ум создает новые иллюзии, новые сны. Если вы говорите о Боге, ум привязывается к Богу. Бог становится объектом, и ум начинает думать, как установить связь с Богом, как достичь Бога. Снова возникает связь. Если вы говорите о мокше, о рае, человек начинает жаждать их заполучить, и эта жажда порождает новые сны и новые кошмары. Возможно только негативное учение. Истинное учение должно быть негативным. Истинный путь – виа негатива. Почему? Потому что всякая полемика уводит людей от истины, помогает избегать ее. Задача негативного учения – вывести человека из привычного состояния и подтолкнуть его к тому, чтобы он был самим собой, потому что сейчас он избегает, отрицает себя. Негативное учение – это отрицание отрицания. В Вся ваша жизнь негативна. Она негативна в данный момент. Вы убегаете от себя. В этом и состоит ваше отрицание. И это отрицание можно устранить только другим отрицанием. Когда два отрицания встречаются, они гасят друг друга. Они разрушают друг друга. Гибнут во взаимной борьбе. И тогда остается позитивное. И его даже нельзя назвать позитивным. Ведь негативного больше нет, значит нет и позитивного. Это нечто космическое, сама истина. Это вечное, предельное, абсолютное. Путь Будды – нети-нети, ни то, ни другое. Он говорит, продолжайте отрицать. И однажды настанет момент, когда больше нечего будет отрицать. Это нирвана. Когда больше нечего отрицать, и в ваших руках остается лишь ничто, наступает свобода. Вы освобождаетесь от своего «я» и его проекций. Только тогда, когда в твоем уме нет вещей, а в вещах нет твоего ума, ты свободен и одухотворен, пуст и чудесен. Как-то старый китайский учитель сказал своему ученику, «Пожалуйста, осмотри эту комнату и попытайся найти в ней все, что имеет коричневый цвет». Молодой человек огляделся. В комнате было много коричневых предметов. Деревянные рамы картин, диван, карниз для занавесок, книжные переплеты и еще множество разных мелочей. А теперь закрой глаза и перечисли все предметы голубого цвета, попросил учитель. Молодой человек растерялся. Но я ничего не заметил. Тогда учитель сказал, открой глаза, посмотри только, какое здесь множество голубых предметов. Это было правдой. Голубая ваза, голубые рамки фотографий, голубой ковер. Ученик ответил, «Но это же уловка, ведь я по вашей указке искал коричневые, а не голубые предметы». Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся. «Именно это я и хотел тебе показать. Ты искал и находил только коричневый цвет. Так же происходит с тобой и в жизни. Ты ищешь и находишь только плохое, и упускаешь из виду хорошее. Меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда никогда не окажешься разочарованным. А если худшее не произойдет, то меня ожидает приятный сюрприз. Ну а если я всегда буду надеяться на лучшее, то подвергну себя риску разочарования. Уверенность в пользе ожидания худшего заставляет нас упускать из виду все хорошее, что происходит в нашей жизни. Если ожидаешь худшего, то обязательно его и получишь. И наоборот. Можно найти такую точку зрения, с которой каждое переживание будет иметь положительное значение. Одна пожилая и очень нравственная женщина купила домик у озера. И вдруг однажды она увидела в окно, как соседские дети купаются в озере колышом. Женщина была возмущена и с праведным гневом на лице направилась в ближайший комиссариат с жалобой. «Что же это делается? Я приличная женщина, а перед моими окнами бегают голые дети». Полицейский отправился на берег озера. Поймав малышей, он строго-настрого приказал им купаться где-нибудь подальше от дома пожилой и очень благопристойной женщины. Дети были послушными и отправились резвиться подальше, чтобы их не было видно из дома старушки. Но через некоторое время пожилая женщина вновь пришла с жалобой. «Вы представляете, я вышла на прогулку вдоль берега реки, и всего в 500 метрах от моего дома дети купаются голышом. Это неслыханный кошмар. Это же неприлично». Полицейский вновь отправился к детям и сказал, чтобы они вообще не купались в этом озере. «Пусть идут и купаются в реке, раз уж им так хочется плескаться в воде». Дети послушались и ушли. Почти месяц в комиссариате все было спокойно. Как вдруг вновь пришла наша благопристойная старушка. «Это ужас! Стоит мне залезть на крышу и вооружиться биноклем, как я вижу, что дети купаются голышом». В начале нового тысячелетия Далай-лама сформулировал 18 правил жизни. Вот они. Примите во внимание, что большая любовь и большие успехи связаны с большим риском. Когда вы проигрываете, вы не теряете накопленный опыт. Следуйте вечным трем правилам. Уважай себя, уважай других, не уходи от ответственности за свои действия. Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно. Учите правила, чтобы вы знали, как их правильно нарушать. Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу. Если вы ошиблись, немедленно сделайте все, чтобы исправить ошибку. Иногда нужно прислушиваться к себе наедине. Чувствуйте себя свободными, но не нарушайте чужих границ. Помните, что иногда молчание является лучшим ответом. Проживите достойную жизнь, чтобы потом в старости вам было что вспомнить. Любящая атмосфера является основой для вашей жизни. В спорах говорите только о настоящем, не припоминайте прошлое. Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия. Будьте нежны с землей. Любите ее. Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше. Помните, что лучшие отношения – это те, в которых каждая половинка, с кем бы она ни была, помнит о вас. Иногда нужно отказаться от того, что вы хотите, чтобы получить это.